Мила, увидев мертвенно-бледное лицо Виктора, с придыханием спросила, что случилось. Виктор прижал ее к себе и сообщил страшную весть. «Я его убил». «Кого?» — испуганно спросила она. «Петю?» «Да, его». «А как?» «Он на меня дернулся, я его и того». «Чего того?» «Из ружья». «Где?» «В лесу». «Как вы там оказались?» «Я поехал с ним в лес, чтобы поговорить насчет тебя, а он на меня и набросился». «А почему поехали в лес-то? Дома не могли поговорить? И откуда у тебя ружье?» «Отца ружье. Случайно оказалось в машине. Он сам предложил поехать в лес». «Кто-нибудь об этом знает?» «Кроме тебя, никто». «Ладно, успокойся, все будет нормально. Пойдем в зал». Она легла на диван и потянула его за руку к себе, шепнув на ухо. «Иди ко мне. Теперь я полностью твоя». Он лег на нее и, забыв обо всем, впился губами в ее чувственные губы. И они, как никогда страстно, предались всеобъемлющей любви. Немного остыв от любовного пыла, Мила предложила. «Нам надо на время уехать отсюда. Пока милиция найдет труп, пока начнется следствие, мы должны быть вдалеке». «А куда мы поедем?» — пожал плечами Виктор. «Ехать-то некуда». Мила немного подумала и воскликнула. «Едем к моей тете в Сочи, погуляем, посмотрим Черное море». «Нужны деньги», — озадаченно проговорил Виктор. «Постой, я могу достать 300 рублей». Виктор знал, о чем говорил, когда он искал ружье в гараже, случайно наткнулся на сверток, где хранились деньги отца в сумме 350 рублей. Было очевидно, что эти деньги отец утаил от матери, и Виктор справедливо решил, что в случае обнаружения пропажи отец не будет поднимать особого шума. «А я рублей 200 одолжу у мамы», — уверенно сообщила девушка. 500 рублей нам хватит за глаза, а там будет видно». Вечером у Милы состоялся трудный разговор с мамой. Анастасия работала заместителем директора строительного управления. Заработок у нее был неплохой, поэтому девушка заранее решила, что вопрос с деньгами не самое главное в разговоре с матерью. Нужно было получить у нее разрешение поехать к тете Клеопатре и благословение относительно Виктора. За ужином, поговорив о насущных проблемах, Мила приступила к делу. «Мама, я хочу съездить к тете Клеопатре». «Как Клеопатре?» — удивленно вскинула голову женщина. «Зачем?» «Мы хотим с Виктором съездить, отдохнуть, посмотреть Черное море». «Постой, а как же Петя?» «С Петей я уже порвала, я его не люблю совсем». «Мамочка, ты же не хочешь, чтобы твоя дочка всю жизнь мучилась с нелюбимым человеком?» «А Виктора ты, конечно, любишь очень и очень сильно», — недоверчиво усмехнулась мама. «Мила, тебе уже почти 19. Пора уже определиться со своим молодым человеком». «Мама, разреши», — не дала она договорить ей. «Я люблю Виктора и только Виктора». «Хорошо», — смягчилась Анастасия. «А как же с учебой?» «Через неделю каникулы, по окончании которых мы вернемся обратно. Я наверстаю то, что прогуляла». «Ладно, сколько денег тебе дать?» 200. «Немало? А у Виктора деньги есть?» «Есть, 300 рублей». «Когда хотите улететь?» «Завтра». «Надо же позвонить Клеопатре, чтобы встретила». «Не надо, мама. Мы своим внезапным появлением сделаем ей сюрприз». «Хорошо, езжайте», — кивнула мама и пригрозила пальцем. «Не смей там кому-то строить глазки. Девушка должна быть скромной. Эх, на свое горе вырастила такую красотку». Мила вскочила со стула, обняла маму, воскликнув. «Ты самая лучшая мамочка на свете». Утром Мила и Виктор были в аэропорту. Сев в кресло самолета, девушка, видя напряженное лицо спутника, крепко сжала ему руку. «Не беспокойся, милый. Все будет хорошо».